Хотя нет, еще он жалел, что его женщина не может присоединиться к празднику, так как присматривает за детьми, которые приехали в школу на обучение. Но тут уже ничего не поделаешь, и она сама захотела поработать там. Он регулярно поднимался на поверхность, чтобы провести с ней немного своего времени, но этого все же было мало. К тому же, из-за ее занятости они не могли надолго уединиться, так что все такие встречи были немного скомканными. Впрочем, она не планировала надолго задерживаться, и как только первая партия ее подопечных будет способна спуститься вниз, она передаст остальных детей на попечение другого куратора и поведет готовых на пятый этаж. Так что придется еще немного подождать, зато потом она вернется в их жилой блок и его личная жизнь вернется в норму. Вообще, у него уже было жилье на 10 этаже, но пока Синтрей будет курировать эту группу учеников, ей придется оставаться на 5 этаже, чтобы ученики могли найти ее, если у них будут возникать вопросы. Так что переезд вниз пока придется отложить, но учитывая, с какой скоростью народ в этом подземелье прогрессирует, скорее всего долго ждать не придется. Чего сидишь, кому скучаешь? Весело поинтересовался Тек, приземляясь на стул рядом и ставя на стол здоровенный жбан сваренного с травами эля. Здравствуй, на соседний стул опустился Айзек и поставил на стол три большие стеклянные кружки. Эта посуда была редкостью и позволить себе ее могли далеко не все, но так как Тек с этим странным человеком и были основными поставщиками этой посуды, да еще веселящая продукция дворфа занимала треть всего рынка продававшегося на острове алкоголя, то было неудивительно, что оба этих товарища без проблем раздобыли эту тару. Сами кружки были довольно объемными и в каждую помещалось примерно до трети стандартного кувшина, что было чуток больше, чем в стандартной деревянной кружке, примерно на четверть. «Да вот, смотрю на Лю, разумных и наслаждаюсь заслуженным отдыхом», — улыбнулся в ответ Хальвард, допивая свой эль. «А ты что гуляешь, решил в этот раз лично не торговать?» «Ага, братвы приехало достаточно, а работы на всех не хватает, так что я нанял работников на свои точки, а сам культурно отдыхаю с товарищем», — кивнул Тек на своего спутника, сосредоточенно наливая эль в кружки. «В конце концов, мы проделали невероятную работу и имеем право это дело отметить, прежде чем заняться следующим проектом». Налив напиток, дворф подвинул людям по кружке и сам взял третью. «Ну, за сотрудничество», — поднял он кружку в воздух, после чего ополовинил ее. «Ух, хорошо пошло». «Согласен, вкусное пиво», — согласился Айзек, сделав несколько хороших глотков. Отхлебнув из своей кружки, Хальвард мысленно заметил, что речь этого человека стала более понятная, пока он говорит короткими фразами. «Это было хорошо», ведь изначально он знал лишь очень искаженный диалект местного языка и общаться с ним было настоящим мучением. Как глава службы, он был в курсе того, что Айзека притащили откуда-то из-за искажения, но даже он не знал всех моментов, что было немного обидно, так как, судя по всему, часть орков была хорошо информирована, откуда тот, и проявляла к нему не просто уважение, а можно даже сказать почтение, что уже вообще ни в какие ворота не лезло, так как даже добиться уважения от орков человеку было невероятно сложно. И дело было не в силе, так как героев, даже если они были сильнее, орки, по какой-то причине, презирали. Так что такое их отношение к человеку было очень показательным. И ведь одними орками дело не ограничивалось, так как гоблины тоже относились к нему намного лучше, чем к другим людям. Не в том плане, что как-то уважительно, этого за ними вообще не водилось, и они даже хранителю могли что-то ляпнуть, за что потом и огребали. Просто они держались с ним как с равным, что было редкостью. Из известных ему разумных подобного удостаивались единицы, в том числе и сам Хальвард. Да и сидящий тут дворф был как раз из тех, кого гоблины считали чуть ли не такими же, как они сами. А еще, Айзека часто можно было увидеть в компании этой не менее странной девушки, вокруг которой постоянно вились феи. Эти мелкие, проказливые существа, неуязвимые для любой атаки, но способные доставить кучу неприятностей тем, кто им не понравился. Хорошо еще, что для этого нужно было очень сильно постараться, так что большинству разумных ничего не грозило. Даже если они атаковали фею, то обычно это заканчивалось какой-нибудь ответной шалостью, вроде подбрасывания слизи в кровать или купания в пруду. Неприятно, но не опасно. Правда, Айзек вообще редко выбирался с 12 этажа, что, кстати, говорило о его высоком ранге, так что увидеть их вместе было не так просто, но иногда все же случалось. Кстати, раз уж ты затронул эту тему, то чем планируешь заняться зимой?» – спросил Хальвард, поставив на стол пустую кружку. «Буду шахты разрабатывать», – сообщил в ответ дварф, по новой наливая в опустевшие кружки эль. «Что?» – переспросил Хальвард, которому показалось, что он ослышался. «Шахты, говорю, полезу разведывать, а то если железа я еще могу пока набрать достаточно, то те же медь, олово эти, как их». Тект пощелкал пальцами и повернулся к Айзеку. «Хром, марганец, молибден, ванадий, титан и много чего еще», — подсказал тот, забирая наполненную кружку. «Во их самых», — удовлетворенно кивнул дварф, закрывая жбан и ставя его на стол. «Их так просто не найдешь, так что придется лезть в шахты». «Это ты сейчас на каком языке говорил?» — поинтересовался Хальвард у Айзека. «Я ничего не понял из этого, кроме того, что это какие-то названия для руды». «Не руды, это металлы такие», — улыбнулся тот в ответ. «На местном языке у них названий нет, только номера, которые тебе ничего не скажут, а ваши названия я не знаю». «Ага, понял, но что там ты сказал про какие-то шахты?» Хальвард повернулся к Тикку. «Где ты их собрался найти?» «Как где?» «Внизу, конечно же», — усмехнулся дварф и приложился к кружке. Отлично зная характер конкретно этого дварфа, Хальвард не стал ничего переспрашивать и уточнять. Вместо этого он сам присосался к кружке с элем, дожидаясь, пока Тек сам решит все пояснить. Тот, правда, не спешил, вначале в очередной раз утолив жажду, потом обтерев усы от пены, разлив по кружкам остатки эля, и только после этого соизволило дать пояснение. «Видишь ли, как оказалось, тут, внизу, имеются шахты, где можно добыть какой угодно металл», — огорошил его новостью Тек. «Не спрашивай меня, как это сделано, я без понятия, но вначале их предстоит очистить от поселившихся там монстров, чем мои сородичи и займутся. И да, как ты уже должен был догадаться, они все останутся тут на зиму, ведь тут уже есть все, о чем только можно пожелать, а гоблины разрешили построить новые кузни на 13 этаже, правда только после того, как будут налажены поставки ресурсов из шахты, подавлены некоторые аномалии». Часть 285. «Скажи, что я сплю и мне это снится», — попросил Закнаун. «Ты спишь и тебе это все снится», — послушно повторил Бер. «Но это так не работает и ты не спишь». «Угу, к сожалению», — вздохнул Скальд. «А вздыхать было отчего, ведь когда они уплывали к Криту, то оставили на этом месте небольшой лагерь. Вернувшись же, они обнаружили пасущиеся вокруг стада животных, горы какого-то барахла, тучу рабов, которые за всем этим присматривали, а за рабами, в свою очередь, присматривали воины. Вот только это были не те воины, которых они оставили на Сицилии, а, судя по их внешнему виду, из местных. Впрочем, прибывшие с ними с юга люди обнаружились неподалеку, но они держались обособленно и делали вид, что происходящее вокруг их не касается. Правда, сам лагерь тоже выглядел немного не так, как должен был по воспоминаниям Альва, и по своей организации больше напоминал храмовый комплекс с алтарным залом, помещениями для ритуалов, отдельной зоной для обеспечения бытой площадью перед храмом, чтобы можно было устраивать массовые проповеди. Хотя, площадью эту площадку перед входом в лагерь можно было назвать без всяких кавычек, пусть никаких других построек вокруг этого места и не было. Понятно, что видел он это не глазами, а услышал в звуках ветра, которые с радостью рассказали все, что они узнали, тому, кто мог их услышать. «А ведь мы оставили их всего на несколько дней», — как-то устало вздохнул Бер. «А что тут не так?» — спросил молчавший до этого и активно крутивший головой Тинос. «Как тебе сказать, этого всего?» — Бер обвел рукой все, что находилось за пределами лагеря. «Тут быть не должно, а лагерь должен был быть просто стоянкой, где оставшиеся должны были дождаться нашего возвращения, не влезая ни в какие местные разборки. Но ведь они же сделали только лучше», — не понял мальчик. «Есть скот, а значит есть молоко и мясо, есть рабы, которые выполнят нужные работы, и есть воины, которые все это защитят. Вот только мы же собирались плыть дальше, а это все нам теперь нужно будет куда-то деть, так как чтобы увезти, нам не хватит кораблей», — пояснил Бер и махнул рукой. «Идемте, нужно забирать кошек и уплывать отсюда». С этими словами он направился к лагерю, игнорируя направившихся к ним воинов. Но все же, что тут успело произойти, что так все поменялось? Задумчиво поинтересовался Закнаун. «Я слышу, что тут возвели полноценный алтарь, а не просто осветили место для жертвоприношений. Неужели они успели за эти дни кого-то завоевать?» К счастью, нет, но от этого нам лично не легче, так как тут хоть и имеются собственные боги, но они слабые и потому тут находится зона интересов пантеона Эллады, и они не потерпят такого наглого вмешательства богов из другого пантеона, едва заметно поморщился Бер. Так что, чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. Хаем, но если они не захватили близлежащие города и не разграбили округу, а аборигены почитают либо местных богов, либо богов из пантеона Эллады, то как получилось, что они согласились возвести тут полноценный жертвенник? Принялся размышлять Альф, ведь они же откуда-то притащили подходящий камень, да еще и обработанный геомантом, а значит, в этом участвовали как минимум жители одного полиса, если не сразу нескольких. Скальп посмотрел на не обращающего на него внимания Бера, на с интересом смотрящего на него мальчика, бросил взгляд на молчаливого мужчину, тащившего и свою сумму, и сумку с вещами мальчика, после чего попытался прислушаться к ветру. К сожалению, слушать на ходу землю у него не получалось, тем более после морского путешествия и постоянной качки он стал ее слышать еще хуже. Со временем это должно будет пройти, но пока он мог полагаться только на шепот ветра. «Эпидемия», — удивился Закнаун, разобравшись с тем, что сумел почуять. «Ей хватило ума не насылать ничего смертельного», — пояснил Бер. «Ну и подавила она ее сразу, не став дожидаться, пока местные сделают все, как надо. А зачем она вообще наслала на людей болезнь?» — нахмурился Альф. «Ты же знаешь, что я плохо вижу такие моменты, так что если интересно, то можешь спросить», — пожал плечами Бер. «Совсем ничего», — не поверил Скальд. «Вроде кто-то из местных чем-то ее оскорбил, но ты же сам должен понимать, что обидеться богиня могла на что угодно», — сообщил Бер. «А вы про кого говорите?» — спросил Тинос, переводя любопытный взгляд с Бера на Закнауна и обратно. «Что это за богиня? Скоро увидишь», — коротко улыбнулся Бер, бросив мимолетный взгляд на мальчика. «А пока, пожалуйста, помолчи, мне нужно сосредоточиться». «Хорошо, ладно», — пообещал Тинос, посмотрев на подошедших воинов, которые перекрыли им путь вперед. Было видно, что он их совсем не опасается, привыкнув к своему положению во дворце, так что смотрел на них мальчик скорее с любопытством, ожидая, чем все закончится. А вот шедший за ним пожилой учитель заметно напрягся, ведь он отлично знал, чем может обернуться такое столкновение. «Кто такие, с какой целью прибыли на Сицилию?» — грозно вопросил стоявший впереди воин. Судя по его доспеху, он явно был не из простых людей, не из воинской элиты, иначе ехал бы на колеснице, а не шел пешком, но все же выше остальных гоплитов, у большинства из которых вместо торакса был линоторакс, а у некоторых даже его не было, и тем более легковооруженных пилтостов. Вот только для Бера все это не имело никакого значения, ведь он не собирался тут задерживаться. С дороги, от произнесенного Бером приказа перегородившие дорогу воины шарахнулись в стороны и замерли двумя группами, образуя проход, боясь пошевелиться. Бер даже не затормозил, уверенный, что его приказ будет выполнен. Закнаун на попытавшихся их остановить людей тоже не обратил никакого внимания, только внимательно прислушался к тому, как Бер говорил. Мальчик же ничего не понял и воспринял произошедшее как нечто само собой разумеющееся, ведь перед его отцом все точно так же расступались. А вот его учитель при звуках голоса Бера вздрогнул и бросил на того короткий внимательный взгляд. Впрочем, он сразу же отвел его в сторону и вернулся к слежению за разошедшимися в стороны от их пути воинами, больше никак не показывая, что ощутил нечто необычное. Так они и прошли мимо воинов, а потом увидели бегущего со стороны лагеря в их сторону человека. Это был один из воинов каравана, что сопровождали их с самого начала. Он был в полном оснащении и единственным новым элементом на нем была хламида, короткий шерстяной плащ, ну или что-то очень на него похожее. Судя по всему, местный климат был не таким привычным для воинов саванны. Нет, ночью в саванне вполне себе бывает прохладно, так что шерстяные плащи для них не были чем-то необычным, но вот днем они до этого никакой другой одежды, кроме набедренной повязки, не носили. Но тут, севернее, да еще и осенью, климат был все же более прохладный и без шерстяной накидки, пусть и короткой, было уже не так комфортно. «Господин, мы только что получили сообщение, что вы прибыли, и я сразу отправился к вам навстречу, чтобы сопроводить вас в лагерь», — подбежавший воин опустился на одно колено, опершись правой рукой на поставленное вертикально копье. «Прошу простить начальника патруля, Он не знает вас в лицо и потому не узнал. Встань, расскажешь все на ходу, бросил Бер, проходя мимо. Да, воин подскочил на ноги, махнул рукой начавшим приходить в себя воинам и встал по левую руку от Бера, так как справа от того шли за Кнаун с Тиносом. Зачем эти патрули вообще были нужны? Спросил Бер, посмотрев на мальчика, так что остальным взрослым сразу стало понятно, для кого именно задавался этот вопрос. Этих бездельников нужно было приставить к работе, чтобы не создавали проблем, последовал ответ, после того, как воин немного наклонился и взглянул на мальчика, который с интересом прислушивался к разговору. «Зачем вы их вообще приняли?» – поинтересовался Закнаун. «Они сами пришли, сопровождая дары», – пожал плечами воин. «Так что нам ничего не оставалось, как принять этот факт и придумать им хоть какое-то занятие. Подготовьтесь завтра с утра отправляться в путь», – приказал Бер. «Погода как раз установится хорошая, так что в самый раз продолжить наше путешествие. А что делать со всем этим добром?» Воин кивнул на стада животных и сложенные под навесами подношения. «Что хотите, но корабли не должны быть перегруженными», — отмахнулся Бер, но тут же запнулся, глядя на пасущихся неподалеку коров. «Вот этих двух быков и пять коров нужно будет погрузить на корабли, так что необходимо заготовить корм для них на 3 дня. Животные, на которых указал Бер, действительно были впечатляющими, не такими огромными, как быки Крита, но заметно больше, чем распространенные в северных землях. «Понял, сделаем», — кивнул воин, внимательно посмотрев на коров. «Кошки любят молоко», — сообщил Бер на вопросительный взгляд Альва. «Да я разве против?» — Закнаун пожал плечами, решив не озвучивать логичную мысль, что без молока эти самые кошки отлично прожили бы до прибытия на место. «В конце концов, кто он такой, чтобы мешать Беру привезти на север новую породу коров? Ну и что, что, скорее всего, он везет их в подземелье. Там и так столько всякой разной живности обитает, что появление еще и коров вообще никак на этом не скажется. К тому же, возможно, это будет полезно и самим альвам. Так-то у них были собственные породы коров, получше, чем у людей, но свежая кровь лишней все равно не будет, мало ли что исследователи найдут, изучая их. Кошки, оживился мальчик. Я видел их рисунки, учитель показывал, рассказывая о полезных животных. Да, и что он тебе рассказывал? Спросил Закнаун, которому действительно стал интересен этот вопрос. Что они очень хорошо ловят всяких вредителей, сообщил мальчик. Он говорил, что на юге их используют, чтобы они защищали зерно в амбарах. Примерно так и есть, но не используют, а молятся богине, чьим символом как раз и являются кошки, чтобы она направила тех к их амбарам, поправил его Бер. Ну а если кошка решит обосноваться возле какого-то амбара, то ее будут всячески привечать, подносить угощение, но немного, чтобы кошка не переставала охотиться, и возносить благодарственные молитвы богине. Ух ты, а я смогу посмотреть, как они охотятся. Загорелся идеей Тинос. Услышав его вопрос, воин засмеялся, но быстро вернул себе серьезный вид. «Прошу прощения», — извинился он, склонив голову. «За что? Ты не сделал ничего плохого, а вопрос действительно был смешной», — покачал головой Бер, после чего повернул голову к мальчику. «Видишь ли, это не обычные кошки, а божественные звери, причем, только одна настолько мала, чтобы представлять угрозу для мелких грызунов, а на охоту второй ты не захочешь смотреть». «Божественные?» — удивленно переспросил Тинос. Он знал про божественных зверей, и не только со слов своих учителей, но и видел своими глазами, вот только все известные ему божественные животные обитали при храмах, и если куда-то и выходили, то только в сопровождении кучи жрецов и охраны, так что он никак не ожидал встретить кого-то из них вот так, прямо тут. Но поведение идущих с двух сторон от него мужчин, их слова, а также поведение этого прибежавшего от основного лагеря воина, говорило о том, что он действительно сможет увидеть священных кошек за пределами храма и без огромного сопровождения. Верно, богиня решила отправиться в путешествие на далекий север, для чего позвала лучшего проводника, которого только можно было найти, после чего посетила верующие в нее народы и отобрала достойных, чтобы они сопровождали ее, подал голос воин. А потом мы столкнулись с фанатиками, верящими в ложного бога. Поначалу они пытались нападать на нас из засады, но разве могут сравниться какие-то жалкие фанатики с божественным проводником, который легко может найти в пустыне никому неизвестный оазис? Конечно же нет, а потому все их засады были обнаружены, а фанатики уничтожены. Воин говорил с таким видом, как будто рассказывал про деяния каких-то великих героев, а не путешествие через пусть и засушливую, но саванну. И тогда, убедившись в своей неспособности победить нас хитростью, фанатики собрали всю свою армию и навалились на нас со всех сторон, но господин проводник вывел караван в место, где небольшая группа воинов могла сдерживать множество врагов сразу, так что у фанатиков снова ничего не получилось. Рассказывая новым слушателям историю их похода, воин даже под ноги не смотрел, держа голову гордо поднятой. И тогда их ложный бог направил против нас своих героев и сам напал на нас, но богиня не оставила нас и лично вышла наказать его, а божественный проводник и голос саванны схватились с героями и победили их. Но ложный бог хотел возродиться у себя в капище, чтобы и дальше чинить вред верным сынам саванны, но он просчитался, ведь у богини имелся муж, который разозлился, что кто-то посмел напасть на нее, и благородный шакал, от чьего взора ничто не может укрыться, нашел капище ложного бога и разрушил его, уничтожив самозванца окончательно. Во время своего рассказа воин немного обогнал остальную группу, так что сейчас шел немного впереди. Повернув голову, он улыбнулся Тинасу и одобрительно подмигнул. Потом был переход Великим морем, и мы высадились тут, для отдыха и пополнения припасов, ведь нас много, а корабли не безразмерные, закончил он свой рассказ. «Вау, ничего себе!» – восхитился мальчик. «Действительно все так и было, и кто такой божественный проводник и голос саванны?» Тинас вопросительно посмотрел на Бера. «В общих чертах да, все именно так и было», – но подтвердил ему Альф, который шел с другой стороны. «Предупреди, чтобы подготовили обед и принесли воды обмыться», – неожиданно приказал Бер. «Сделаю», – кивнул воин и перешел на бег. «Вот так появляются легенды», – сообщил Закнаун, когда воин удалился достаточно далеко и засмеялся. «А, ты о чем?» – удивился мальчик, уставившись на Альва. «Видишь ли, фанатики и сражения действительно были, как и появление самого их бога, и схватка двух богов тоже была, как и наша схватка с двумя героями, но сначала мы заняли удобное для обороны место, а уже потом появились армии фанатиков», — пояснил Скальд. «И шакал разрушил храм того бога не потому, что разозлился, а его уговорил на это Бер». «У-у-у», — протянул мальчик. «Ах да, а еще, Бер просто украл божественную кошку из храма, а уже потом как-то договорился с воплощением богини отправиться в путешествие», — со смешком добавил Альф. «Ну а божественный проводник и голос саванны, это Бер и я, так нас эти дикари назвали. Ты же и сам знаешь, что не стоит верить всем рассказам, ведь многие зачастую очень сильно приукрашены, а некоторые и вовсе выдуманы», — улыбнулся Бер мальчику. «Вон, бери пример со своего учителя, который не поверил этому рассказу, но не стал спорить и пытаться уличить воина во вранье, ведь людям нужны подобные истории». Так разговаривая, они и дошли до лагеря, но сразу к кошкам и шакалу не пошли, а вначале помылись и поели, ведь видя впереди нужный им берег, они не стали пытаться что-то приготовить, решив дождаться возвращения, чтобы поесть уже нормально. Ярмарка. Наблюдая за проходящей ярмаркой, подземелье испытывало противоречивые эмоции. Ведь в этот раз на остров приехало значительное количество разумных, что кардинально увеличивало приток грязной маны. А когда гости и большая часть авантюристов будут уезжать, то они увезут с собой и большое количество чистой маны. Вот вроде бы нужно было радоваться, но как-то не получалось, ведь оно уже докопалось до материка и уже построило там одно подземелье, так что у него теперь посетители будут круглый год. А когда авантюристы дойдут по одному из туннелей до следующей станции, то посетителей станет еще больше, ведь намного же удобнее добираться на поезде, чем плыть на корабле или ползти на телегах. Ведь скорость и комфорт путешествия просто несоизмеримы, а значит, многие начнут пользоваться метро, чтобы добраться до другого города или попасть в новое подземелье. И ведь дальше, по мере запуска новых веток метро, ситуация будет только улучшаться и все больше народу будет пользоваться его услугами, оставляя в виде платы не только деньги, но и свою ману. А уж когда они найдут станции, лежащие дальше на север, то это же откроет для людей огромные возможности по освоению новых земель. Конечно, в плане сельского хозяйства эти территории будут не так привлекательны, особенно в свете начавшегося похолодания, но доступ в метро даст возможность доставлять самые разные грузы с большой скоростью. А значит, такие поселения смогут сосредоточиться на чем-то другом, например, добыче ресурсов или охоте на различных диких монстров и чудовищ. И кстати, обдумывая этот момент, подземелье пришло к выводу, что ему необходимо создать и грузовой поезд, предназначенный именно для перевозки грузов. Ну или не поезд, а вагон или несколько вагонов, которые можно бы было цеплять к основному поезду. Например, это может быть почтовый вагон, вагон для перевозки руды или чистых металлов, и даже вагон для перевозки животных. Ведь мало ли, понадобится переправить партию коров или лошадей, а гнать их через лес или болото слишком опасно или накладно. А так, погрузил их в специальный вагон на отдельной платформе, тот потом присоединили к готовящемуся отправиться поезду и вперед, до нужной станции, где его отцепит во время остановки и оттащит к погрузочной платформе. В результате, все довольны, все с прибылью. Но возвращаясь к ярмарке, теперь это не было спонтанное празднование окончания сезона мореходства в преддверии сезона штормов. В этот раз это было как следует продуманное мероприятие, на которое прибыло огромное количество людей и которое проходило сразу на трех этажах. Люди развлекались, искали интересные товары, общались, а оно могло только наблюдать за происходящим. Оно одновременно и было участником этого праздника, ведь без него ничего бы этого вообще не было, и одновременно оно не было его участником, вынужденное смотреть на веселящийся народ со стороны. Да даже гоблины посещали ярмарки на 10 и 12 этажах, присматривая среди выложенного торговцами товара что-нибудь интересное для себя лично. Мысленно вздохнув, подземелье решило отвлечься, ведь оно так и не продвинулось в создании собственного воплощения, так как постоянно находилось чем заняться, вместо того, чтобы обеспечивать потребности условно живого куска мяса. Пусть ему и хотелось попробовать на вкус все те блюда, что оно могло видеть в лавках ярмарки, потрогать различные ткани, покрутить в руках различные поделки ремесленников. Но сейчас это было бы бесполезной тратой ресурсов, а также небольшая уязвимость, ведь ранение, а тем более убийство воплощения вызывало проблемы в циркуляции маны в подземелье и иногда даже потерю сознания. Так что вместо того, чтобы наблюдать за веселящимися людьми, подземелье решило проверить, чем заняты его монстры. Ведь хоть некоторые гоблины и посещали ярмарку, но все остальные были лишены этой возможности. Так, те же алконосты были вынуждены сидеть внизу, ведь они были еще не открыты официально, а потому и посетить развлечения они не могли. И то, что Орфей регулярно появляется на 12 этаже, исполняя различные песни, не было поводом считать, что алконосты уже стали известными. В конце концов, он появлялся только перед одиночными авантюристами и ограничивался пением, не пытаясь общаться и тем более что-то рассказывать. Вот только думая, что его монстры скучают, и желая их подбодрить, оно ошибалось, так как обнаружило алконостов и большую часть гоблинов в лаборатории аэродинамики и воздухоплавания. А занимались они там тем, что прыгали в закольцованную трубу. И нет, это не был бублик, для обычного человека эта труба действительно выглядела как поставленная вертикально труба, в которой где-то посередине между полом и потолком имелся вход. А еще, если заглянуть внутрь, то можно было заметить уходящее вверх и вниз продолжение трубы. Вот только оно не было обычным человеком, оно вообще было какой-то нех, так что могло видеть намного больше, чем обычные авантюристы. И сейчас оно как раз и наблюдало нечто такое, закольцованную трубу, в которой можно было падать бесконечно, ведь падая вниз, ты неизменно оказывался сверху, ведь верх трубы был продолжением низа. Понятно, что не напрямую, но решение было простое до примитивности и при этом такое же действенное. И самое главное, что эту идею оно само же и придумало, разработав методику, позволяющую не только менять длину одного из линейных параметров, делая длинный коридор коротким или узкий широким, но и делать изгиб несуществующим, выводя выход изогнувшегося под углом коридора в точно том же направлении, как и вход в него. Ну или наоборот, можно было проложить напрямую невероятно изогнутый коридор и, возможно, даже целые лабиринты. И вот, посмотрев на его наработки, гоблины объединили их все и создали постепенно изгибающуюся трубу, которая не только изгибалась так, что нижний выход приводил к появлению из коридора наверху, но и сохраняла направление. К счастью, никто это рассмотреть не может, а ему достаточно и того, что оно может видеть, как именно это было сделано, и как этот эффект можно было повторить, использовать. Правда, его можно будет далеко не везде, но несколько шуток на основе подобной конструкции вполне себе можно будет сделать. Ну а пока оно просто смотрело на веселящихся монстров, которые прыгали в трубу, делали несколько пролетов и выходили обратно через боковой вход, весело смеясь и делясь впечатлениями с остальными. А в голове у него рождалась идея парка аттракционов, а также подземелья на основе связанных с подобными местами ужастиков. Ну и про клоунов, конечно же, забывать не стоит. Часть 286. Для того, чтобы собраться и отплыть, им потребовалось 2 дня. Впрочем, усердно трудившиеся, чтобы успеть, люди были не виноваты в задержке. Просто кто-то из местных богов решил показать свое фэ и начал нагонять бурю, так что отправиться вчера не получилось. Самое смешное, что укорот он получил не от кошки с шакалом, а от другого местного бога, в чьем видении находился имевшийся на Сицилии вулкан. Закурившая верхушка горы быстро наполнила окружающее пространство силой присутствия бога, заодно выбросив в воздух кучу дыма и пепла, после чего ветер и волны быстро сошли на нет, но начавшие падать с неба хлопья вулканического пепла заставили всех некоторое время укрываться под крышей. Так что, посмотрев на все происходящее, Бер покачал головой и отложил отплытие еще на 1 день. Правда, у Закнауна было подозрение, что шакал все же был как-то к этому причастен, очень уж у него морда была довольная, когда он наблюдал за происходящим. Вот только доказать Альф это не мог, так что выбросил случившееся из головы. Зато сейчас они держали курс на север, оставляя берег по правому борту, так что вскоре они должны будут прибыть к одному из прибрежных поселений, откуда дальше отправиться на запад, до устья реки, текущей с северо-запада. Поднявшись по ней до места, где река делает крутой поворот к востоку, они перейдут по суху до еще одной реки, текущей практически с востока на запад, и поднявшись по ней еще немного, перейдут уже в реку, текущую на север, по которой сплавится до стоящего в ее устье города. А вот дальше все будет зависеть от того, найдут ли они капитанов, согласных рискнуть и отвезти их на север, ведь до начала сезона штормов они добраться точно не успеют, не с их скоростью передвижения. К тому же, это он еще не учитывает задержки, которые могут возникнуть в дороге. Конечно, Бер старается не влезать туда, где им придется задержаться, но на то, чтобы обходить такие места, тоже тратится время. Взять хотя бы, как им пришлось огибать скалы, на которых обитали какие-то монстры, то ли гигантские змеи, то ли мурены, способные охотиться и в воде, и на воздухе. Они селились в пещерах и нападали на неосторожно подплывшие корабли, неожиданно выбрасывая свое тело на добрую сотню шагов. Из-за этого им пришлось делать крюк и лавировать среди водоворотов. К счастью, подобных ситуаций было мало, и в основном они могли плыть, не обращая ни на кого внимания, так как их караван был довольно большой, а держались они пусть и в зоне видимости берега, но все же в значительном отдалении. Да и боги мест тут, если и были, то не сильные, и потому они предпочли не связываться с караваном, перевозящим сразу 3 божественных зверей. Сильным же богам тут делать было нечего, ведь верующие тут появляются редко, а потому они предпочитали присматривать за городами, над которыми простерли свою длань. Так что Закнаун смотрел на расстилавшееся вокруг море с легкой грустью, ведь вскоре они покинут это такое обманчиво приветливое море и отправятся на север, домой. Он, наконец-то, мог расслабиться, ведь даже поддержанием хорошего настроения занимались его ученики, которых он все же кое-чему сумел научить. Особенно заметным этот факт стал на фоне музыкантов с Сицилии, которые пытались развлекать своей игрой отдыхавших воинов. Так что хоть он пока и считал, причем вполне обоснованно, что играют они из рук вон плохо, но их хотя бы можно было показать другим и сообщить, что он пытался научить их правильно держать инструмент. Прислушавшись, он услышал, как один из его учеников принялся играть, и на мгновение задумался о том, вернутся ли ученики к себе на родину или продолжат следовать за ним. Ведь даже на своем нынешнем уровне они уже могли стать лучшими скальдами в своих краях. Но Альф выбросил эти мысли из головы, ведь они не имели смысла. Если люди решат вернуться домой, то он не будет их удерживать, а если надумают продолжить их совместное путешествие, то это опять же будет их собственное решение, а он никого упрашивать или отговаривать не намерен. К тому же, с ним в любом случае пойдет рабыня, которая от него не может никуда деться. Нет, он легко мог дать ей свободу, но что она с ней будет делать, одинокая женщина посреди чужого для нее края? Да и львице нравилось, когда рабыня чесала ее специальным бронзовым скребком, а кошка любила с ней играться. Поэтому никуда она не уйдет, ведь богиня ее не отпустит, а если он даст той свободу, то богиня сразу же сделает бывшую рабыню уже своей собственной рабыней. Ну и в чем тогда смысл? Так что Закнаун решил не забивать себе голову всеми этими вопросами, а просто насладиться путешествием. Ведь он в кои-то веки путешествовал не ради добычи информации, и ему не нужно было втираться в доверие к окружающим, а потому мог предаваться ничего не деланию, а играть и петь только для своего удовольствия. Вон, Берже валяет дурака, наблюдая за тем, как мальчишка достает всех окружающих своими вопросами, и даже шакал предпочитал от него прятаться, так как ребенок все время хотел его оседлать, ведь теперь шакал был размером с небольшую лошадку и мальчик легко мог бы на нем ездить, если бы тот дался. Школа, кроты, 14 этаж, мысли о метро, дальнейшие планы. Наблюдать за учениками в школе оказалось на редкость интересным занятием. Правда, это стало понятно только после того, как было реализовано снятие звука микрофона, преобразование его в свет, передача получившихся световых импульсов на зеркало приемного фотоэлемента, который преобразовывал свет снова в звук. Так что теперь, после установки микрофонов, оно могло не только видеть, что происходит в школе на поверхности, но и слышать. Конечно, с установкой микрофонов пришлось изрядно повозиться, ведь здание школы находилось за пределами его пещер, но защитник отлично справился с этой задачей, сделав все как надо и при этом оставшись незамеченным. При этом подземелье еще и обставило это как шпионскую игру с непрямым управлением, когда ты можешь отдавать команды своему игровому персонажу только в контрольных точках, то есть там, где он устанавливал микрофоны. В конце концов, чем микрофон отличается от динамика? Да в принципе ничем, а потому наладить обратную связь было несложно. В общем, подземелье неплохо повеселилось, а заодно оно теперь могло видеть и слышать большую часть того, что происходит в здании школы на поверхности. При этом, наблюдать за детьми было не только интересно и весело, но еще и поучительно, ведь их же действительно обучали, а не заставляли бессмысленно заучивать постулаты. Так что оно и само много чего узнавало для себя интересного. Например, следить за уроками корабелов было интересно, так как те рассказывали о способах определения своего местоположения без использования знакомых ему средств и способов. Нет, рассказывали они и про вполне известные ему способы, к примеру, ориентирование по звездам, для чего местные мореходы использовали веревочный аналог секстанта, и даже что-то вроде компаса они тоже знали. Но было множество способов, основанных на оценке характера волн, движения птиц и морских животных, на наблюдении за движением облаков. В общем, использование примет, которыми в его родном мире уже почти никто не пользуется, заменив их всякими навигаторами. Так что теперь оно восполняло свои знания о местном житье-бытие не только подслушивая разговоры различных авантюристов, но и наблюдая за школьниками, как во время уроков, так и в свободное время, когда они общались между собой. Последнее, зачастую, было даже более информативно, так как дети, в большинстве своем, не пытались сдерживаться и говорили обо всем как есть. Конечно, верить всему сказанному детьми не стоит или нужно верить с оглядкой, но все же они, как правило, сообщают больше правды, чем взрослые, особенно дети маленькие, которые в школе тоже были. Особенно интересно стало наблюдать за детворой сейчас, когда началась осенняя ярмарка. Родители многих детей приплыли на остров и заходили проведать своих спиногрызов. Дети пока не могли спуститься даже ниже первого этажа, так что родители не могли брать их с собой вниз, зато они могли гулять по острову. Занятия ведь все равно отменили, и дети или играли, или их водили на специально устроенную для них мини-ярмарку, организованную силами сотрудников верхней службы и преподавательского состава. В конце концов все понимали, что даже такая ярмарка для детей – настоящее событие, особенно если приезжает отец, а потому решили не оставлять их без развлечений. Понятно, что такой эрзац не сможет сравниться с настоящей ярмаркой, но и дети тут максимум на год, а кто-то отправится вниз и намного раньше. По крайней мере, преподаватели и наставники были уверены, что первая партия детей уйдет вниз уже весной. Но кроме школы и ярмарки, за происходящим, на которой оно наблюдалось не меньшим интересом, у него было еще одно развлечение, в этот раз связанное с его монстрами. Дело в том, что возрожденные в виде прямоходящих кротов провинившиеся гоблины совершенно не были опечалены подобной участью. Зато они очень близко к сердцу приняли свое новое положение и принялись строить кладовые, в которые стаскивали всякое разное, а потом хвастались друг перед другом своими запасами. Для этого они совершали набеги на разные этажи, пользуясь своим особым статусом, который не позволял остальным жителям подземелья вторгнуться на участок работы и навалять обидчикам. Происходящее было похоже на ситуацию с викингами в его родном мире, когда те могли приплыть почти куда угодно и разграбить не имевшие соответствующей защиты поселения и монастыри. Жители же южных земель совершить ответный рейд не могли, ведь и куда плыть они не знали, и грабить одинокие фермы смысла не было никакого, особенно, когда все их жители успевали убежать в горы, а заниматься поиском этих самых ферм и баргов по фьордам можно было до посинения. Наблюдать за этим было невероятно увлекательно, поэтому оно не вмешивалось в происходящее, позволяя кротам творить беззаконие. Это не значит, что оно не накажет их, накажет обязательно, еще и самым страшным сейчас для них образом, отправив их работать на нижние этажи, но при этом оставив все их кладовки совсем награбленным на растянутом на несколько этажей уровне с ресурсными узлами. Это будет самым подходящим наказанием за все устроенное. И произойдет это уже скоро, так как несмотря на регулярные перерывы в работе для организации очередного набега, работоспособность кроты демонстрировали великолепную, копая не хуже иного проходческого комбайна, а может даже и лучше. Так что ресурсная зона была уже почти готова и вскоре ее можно будет заселять монстрами. И кстати, посмотрев на прокопанные кротами ходы, оно решило, что некоторые из них можно будет даже оставить как есть, позволив спускаться по ним вниз. Другое дело, что нужно будет поселить там каких-нибудь сильных монстров, которые не дали бы сделать это сразу, чтобы спуск по основному маршруту не потерял свою ценность. Впрочем, основной маршрут вскоре ожидает обновления, ведь в разрушенном помещении завода на 13 этаже будут закладываться кузни, куда нужно будет потом пустить не только дворфов, но и других кузнецов, а оттуда имеется выход в рабочий поселок, а значит туда смогут заходить не только эльфы со своим единственным ключом, да и новые ключи оно собиралось вводить руками начальника, выдавая их как награду за выполнение заданий, так что на 13 этаже вскоре будет шумно и многолюдно. Но это все произойдет уже после ярмарки, когда все лишние уплывут и остров на зиму останется почти отрезан от внешнего мира. А так как в этом году останется значительно меньше народу, ведь теперь имеется подземелье и на берегу, так что не нужно больше сидеть на острове безвылазно всю зиму, то поначалу будет все же не так многолюдно, как могло бы быть, если бы оно начало давать доступ сейчас. Впрочем, это даже хорошо, ведь на первых порах на 13 этаж будут ходить наиболее подготовленные, кто будет иметь шанс хотя бы сбежать от автоматонов и сражаться с ними внутри зданий поселка. К тому же, эльфы уже немного ознакомились с ситуацией на этаже и скорее всего будут обучать хотя бы своих сородичей. Ну а остальные хотя бы на основании того, что эльфам потребовались новые доспехи, причем двух типов, должны будут сделать некоторые выводы, особенно посмотрев на возможности мобильного доспеха. К тому же можно будет позволить Айзеку посмотреть на рабочий поселок, чтобы он потом рассказал тем, кто будет пытаться зайти туда через кузницы, как там следует действовать, чтобы иметь шанс на выживание. Вообще, касательно 13 этажа, подземелье собиралось интенсифицировать его изучение, организовывая множество заданий и подкидывая ценную или просто интересную добычу. В конце концов, на этом этаже жили пусть и рабочие, но очень зажиточные по всем меркам рабочие, которые могли себе позволить и украшения из редких и ценных металлов с драгоценными камнями, и различные электронно-магические приспособления с другими предметами роскоши. Ну а изучив 13 этаж, авантюристы найдут переход на 14, где их поджидают уже полноценные заводы по переработке даров моря в различные виды продовольственной продукции, от обычной замороженной рыбы, до консервов в жестяных банках и пищевых брикетов длительного хранения. А еще, там их уже заждались два его творения, механический охотник и гоблин-хищник. Правда, называть его гоблином было уже не совсем правильно, так как это чудо умудрилось несколько раз мутировать, превратившись во что-то более похожее на каноничного хищника по пропорциям и общему впечатлению. Но библиотекарь тоже серьезно отличался от остальных гоблинов, но все же все еще был гоблином, так что подземелье решило и тут оставить все как есть, а не вводить новый вид. Но то, что подземелье не стало изменять его наименование, так и оставив гоблином, не помешало ему оснастить гоблина-хищника доработанной по последнему слову науки и магии маской, и новым оружием, из которого не было ничего дальнобойного. Ведь и автоматон охотник и гоблин-хищник обитали в огромных промышленных холодильных и морозильных камерах, где любое дальнобойное оружие быстро выйдет из строя. Ну, не прям быстро-быстро, но в течение нескольких дней точно, так что использовать можно только оружие ближнего боя, которое не позволяло поразить убегающего противника. А вот позволять ли авантюристам перейти на 15-й этаж или нет, оно пока не решило. С одной стороны, это было бы полезно, так как там находились промышленные садки по выращиванию морских обитателей от водорослей до рыб. В этом случае был бы решен вопрос с обеспечением продовольствием любого количества людей, пожелавших поселиться в его пещерах. По крайней мере на первых порах, пока их не стало слишком много. Но с другой стороны, освоение одного только 13-го этажа потребует значительных усилий и времени, а на 14-м нужно будет очистить территорию заводов от обитающих там монстров и произвести хотя бы частичный ремонт оборудования, ведь большинство автоматических линий были поломаны, то есть быстро с ним тоже не разберутся, а значит и соваться глубже смысла не было. К тому же, не следовало забывать и о давлении маны, которое на 15-м этаже уже существенное, и если для самых сильных авантюристов, например, групп Вайкрис и Чесаны, до этого эльфийского старейшины, а также жителей 12-го этажа, пребывание там не будет доставлять особых проблем, то вот для кого-то более слабого даже кратковременное посещение этого этажа будет проблематичным делом. Так что пока подземелье не знало, какой вариант будет лучше и решило все оставить на волю случая. К тому же, открытие нового, более простого и привычного подземелья, а также появление возможности найти и другие станции метро и новые подземелья, должны будут значительно снизить количество желающих покорить подземелье базы Ордена. А раз так, то и количество сильных авантюристов будет увеличиваться не так быстро, как раньше, и с большой вероятностью теперь это в основном будут отряды, принадлежащие крупным правителям, которые смогут себе позволить привести их сюда хотя бы на лето. И тот из князей, кто поймет необходимость подобных тренировок и сумеет организовать их для себя и своих подчиненных, сможет подчинить своей воле других князей, создав что-то похожее на нормальное феодальное государство. Учитывая же постепенное расширение сети метро, в этом государстве или государствах будет решена одна из главных причин развала всех сколько-то крупных государственных образований прошлого, появится быстрая связь и способ быстро перебросить войска из одной точки своего государства в другую. Подземелью даже стало интересно посмотреть, как изменится не только жизнь обычных людей, но и политическая карта мира, с введением в строй задуманной им железной дороги. А ведь в будущем оно собиралось восстановить и полноценные аэропорты с морскими портами, чтобы соединить северные земли с землями на юге. Но это будет еще не скоро, так как это только в сравнении с его маленьким островом оно раскинулось на обширную территорию. А если посмотреть даже на наброски карты с отмеченными на ней упомянутыми различными людьми землями, то окажется, что оно пока еще возится в загончике для цыплят на заднем дворе крестьянского дома. А ведь этот дом был не один, а в составе деревни, которая, в свою очередь, вместе с несколькими другими располагалась вокруг города. И если принять такое сравнение, то становилось понятно, что ему еще копать и копать до того уровня, чтобы на него обратили внимание боги из верхнего эшелона. Пока же оно могло привлечь внимание только каких-то мелких богов, на чью территорию вторглась. К счастью для него, на севере с этим было намного лучше, чем дальше на юг, тут местечковых богов почти не было, только возле самых старых поселений обитали привезенные переселенцами с собой духи, сумевшие дорасти до статуса местного бога-покровителя. Нет, понятно, что многие боги ближайших земель посматривали в его сторону, но исходя из подслушанного и подсмотренного можно было сделать вывод, что это дежурное внимание, ведь оно было фактически бесхозным, а значит, любой герой мог его захватить и посвятить своему богу или попросту разрушить. Так что можно было считать, с эльфами ему повезло, так как боги у них были ослаблены длительным противостоянием богам, выбравшим людей, да и героев у них не было из-за особенностей устройства общества эльфов. Люди же с северных земель тоже не имели героев, ведь они, фактически, были беглецами и потому у них не было своих сильных богов. И получалось, что отправить героев для его захвата могли только боги с юга, но организованный ими зимой поход закончился, даже не дойдя до высадки. Впрочем, такие одиночные акции теперь были для него не страшны, Даже если эльфы и остальные авантюристы никак не будут мешать чужакам в их попытках его покорения. Да что герои, не факт, что даже аватары богов смогут с ним справиться, а значит о подобных вещах оно могло сейчас не беспокоиться. А вот если будет организован поход силами целого пантеона, а то и просто крупного союза богов, то это уже может быть опасно. Когда ему только пришла в голову эта мысль, то подземелье задалось закономерным вопросом о том, как этого можно было избежать. И если в будущем, когда оно достаточно расширится и превратится в привычное, а главное, очень удобное и выгодное средство перемещения и передачи сообщений, этот вопрос вообще стоять не будет, ведь все его пользователи будут сражаться с любыми захватчиками, пожелавшим лишить их такого преимущества, то вот прямо сейчас ему требовалось как-то парировать саму такую возможность. К сожалению, оно слишком мало знало про богов и тем более не имело средств как-то влиять на них, поэтому оно не могло расстраивать их планы изнутри, действуя с помощью интриг. Но зато тут, на севере, были те, кто и сам был бы не прочь дать другим богам укорот. Другое дело, что с ними оно тоже никак не могло пока вступить в контакт, но прорабатывать планы оно вполне себе могло, чем и занялось в фоновом режиме. В конце концов, этот вопрос был несрочным, так как оно еще не скоро доберется до земель эльфов и столкнется с чужими подземельями, а потому и спешить не стоило. Но с другой стороны, откладывать выработку решения этой проблемы тоже не стоило, а значит думать в этом направлении было нужно, и потому пока оно занималось этим именно в фоновом режиме, а более плотно за выработку концепции такого контакта с богами эльфов и, возможно, духами орков оно засядет после начала сезона штормов, когда смотреть особенно будет ни на что. Часть 287. Он бездумно бродил по теневым полям, просто еще одна тень, ничем не отличающаяся от многих других вокруг. Но ему было все равно, ведь он не думал и не решал, куда идти, будучи тенью самого себя. И даже то, что он запоминал все, что видел, не играло никакой роли, ведь эта память лежала мертвым грузом, никак не используемая. Да и толку было с той памяти, если все, что он видел, это точно такие же неприкаянные тени, лишенные воспоминаний о своей прошлой жизни и не видевшие больше ничего, кроме этих равнин теней. Впрочем, он ничего из этого не осознавал, ведь для этого нужны были желания, которые у него отсутствовали, и он просто бездумно ходил по этим холмистым равнинам, запоминая увиденное, но не обращая ни на что внимания. И так продолжалось, пока на его пути оказался кто-то, не похожий на окружающие его тени. Этот неизвестный просто стоял и смотрел на него, ничего не предпринимая, и он точно так же стоял и смотрел в ответ, но не на незнакомца, а просто вперед, ведь ему не было никакого дела до того, кто встал у него на пути, и он просто ждал. Ничего-то, что должно было произойти, а просто ждал, бездумно и бесцельно. «Жалкое зрелище», — произнес неизвестный неожиданно глубоким и немного рычащим голосом, протянул руку вперед. Острый коготь уперся ему в грудь, вызывая боль. Но это была боль не от того, что коготь проткнул его теневую кожу, это болело его отсутствующее сердце. Но появившаяся мысль, точно так же, как неожиданно появилась, исчезла, и он продолжил бездумно смотреть сквозь стоявшего перед ним. Что же, путь выбранный назад дороги нет, а потому, нет смысла колебаться, да будет так, как выбрал человек, позволь лишь раз, в его судьбу вмешаться, продекламировал неизвестный, после непродолжительного молчания, убрав руку от его груди. Неизвестный отшагнул на два шага и ненадолго замер, а потом над равнинами теней разлились звуки музыки, за музыкой же пришли слова, когда две силы в неразумном бою сошлись, и гнев богов не остановить, кому-то нужно устоять на краю, найти сквозь хаос путеводную нить. Я сразу понял нашей жизни секрет, здесь каждый увлечен какой-то игрой, а в этих играх правил попросту нет, и непонятно, кто злодей, кто герой. Поначалу он бездумно стоял и слушал, но не слышал. Слова песни проходили мимо и сквозь него, и казалось ничего не задевали, оставляя его все таким же отстраненным и безразличным. У добродетели дорога трудна, зато потом ни в чем себя упрекнуть, а подлость, та всегда идет на ура, но наполняет смутной тяжестью грудь. И те капканы, что нам ставит судьба, одной тропинкой точно не обогнуть. Наш бедный мир распят меж зла и добра, в нем середина, благороднейший путь, но постепенно он начал прислушиваться к звучавшей мелодии и слышать, но пока еще не понимать слова. Он все еще оставался отстраненным от происходящего, но что-то внутри него начало просыпаться, как искорка на угольке, которая может затухнуть окончательно или вновь разгореться пламенем. По тонкой грани, между судьбой и мечтой, мы ходим сами, или ведем за собой, но выбирая, все или ничего, не потерять бы себя самого. Постепенно он начинал все лучше понимать слова и осознавать вложенный в них смысл. Эти слова находили отклик в его душе, порождая эмоции и желания. «Я уповаю на ту силу, что Иоанн Лет соединяет с черным белое, тьму и свет. Все ставки сделаны. Осталось узнать ответ, спасет наш мир пустота или нет». Боль, пронзившая все его нутро, его душу и его разум, была такая, что он был готов разорвать себя собственными руками, только бы это все закончилось. Вот только его тело не слушалось, продолжая спокойно стоять на месте, как будто оно было не его, а он всего лишь пленник, заточенный в этой оболочке. И да, он понял, что теперь у него есть тело, не тень его, в виде которой он ходил все это время, а настоящее тело, мертвое тело. Его сердце не билось, да его и не было, ведь в груди у него была только дыра, оставленная стоявшим сейчас перед ним Шакалоголовым. Его кровь, что и неудивительно, не текла, застыв в сосудах как какой-то холодец. Его мышцы не шевелились, отказываясь двигаться. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь он был мертв, а мертвые потому и мертвые, что без посторонней помощи ничего сделать не могут. По тонкой грани, между судьбой и мечтой, мы ходим сами, или ведем за собой, но выбирая, все или ничего, не потерять бы себя самого. Последние слова он слушал уже вполне осознанно, прекрасно понимая, кто он есть. Он вспомнил, как шел через ад к башне Бога, сражаясь и умирая, как поднимался по ее ступеням, преодолевая различные препятствия, как видел других претендентов, некоторые из которых даже дошли до своей цели, и как его судили, приговорив к забвению. А еще он помнил людей, которые пытались заставить его сделать нужное им, и что он раньше считал их своими соратниками, но оказался просто обманут и использован. Но сейчас все это не имело значения, ведь он все равно не мог пошевелиться, что вызывало у него раздражение, не очень сильное, ведь он прекрасно научился контролировать себя, свои эмоции, но все же доставляющие дискомфорт. Но самое главное, он осознал, что она его не оставила и все это время продолжала следовать за ним. Ее теплое дыхание опалило морозом его левое ухо, когда она показала, что все это время была тут. Его память была все еще затянута пеленой забытья, но она постепенно становилась все тоньше, и он все отчетливее мог вспомнить не только себя прошлого, но и что с ним происходило после того, как его разум был погружен в сон. Так что он был уверен, что со временем вспомнит вообще все, но пока нужно было сосредоточиться на стоящем перед ним Боге, который внимательно его рассматривал, явно оценивая результат своего вмешательства. «Я был прав, Геката всегда оставляет для себя запасной ход», — неожиданно ощерился в улыбке Шакалоголовый. Прострелившая его голову боль казалась мимолетной и почти незаметной, по сравнению с тем, что ему довелось пережить только что, но он не жаловался. В конце концов, эта боль позволила ему вернуться из забытья и вновь стать самим собой. Да и вместо того, чтобы оценивать уровень испытываемой им боли, ему нужно было сосредоточиться на происходящем, чтобы понять, зачем он понадобился Шакалоголовому. «Я вижу, ты очнулся, но твое тело по-прежнему мертво, так что и самостоятельно двигаться ты тоже не можешь», — обратился к нему Шакалоголовый после непродолжительного молчания. «Я знаю, как это исправить, но как ты и сам знаешь, в этом мире все имеет свою цену». Бог опустил голову и еще немного помолчал, ковыряя посохом теневую землю под ногами. Он не мог наклонить голову, чтобы посмотреть под ноги, да и глаза его не слушались, из-за чего он мог смотреть только вперед, но ему все же удалось рассмотреть боковым зрением, что тот что-то рисует на земле. «Впрочем, тебе повезло, ведь заплатишь за это не ты, пусть они об этом пока и не знают». Бог поднял голову и оскалился в предвкушающей ухмылке. «Но это ведь не наши с тобой проблемы, правда?» Он не мог ничего ответить, но был целиком согласен с ним, ведь плата за такое явно была бы или непомерно огромная, или очень неприятная, так что пусть за это лучше заплатит кто-то другой. «Я вижу, ты согласен», — кивнул сам себе Шакалоголовый, и продолжил рисовать непонятный узор. «Радует, что я не ошибся в тебе». На некоторое время повисло молчание, пока Бог завершал свой рисунок, но наконец он закончил и встал прямо в его центре. «К сожалению, моей власти не хватит, чтобы так вмешаться в твою судьбу, Поэтому придется обратиться за помощью, а значит, и поделиться потом платой. Бог вздохнул и покачал головой, после чего прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Но я уже придумал, как это компенсировать, так что не страшно, да и вмешательство будет не сильно большим, и мы только немного ускорим все, просто сделав это по-своему, чтобы извлечь максимальную пользу. Слушая Шокологолового, Безымянный не мог понять, почему встречающиеся ему на пути боги такие хитрожопые. Нет, было понятно, что они постоянно интригуют друг против друга, стараясь усилиться и ослабить своих соперников, но что тот светлый, что этот темный боги не просто интриговали, а играли в какие-то свои игры, причем глобального масштаба. И судя по услышанному, Шокологоловый задумал что-то аналогичное тому, что пытался провернуть тот светлый бог, притом, как бы не связанное с тем самым катаклизмом, о котором говорил в беседе с Многоликой тот заносчивый бог, разве что цели Шокологоловый преследовал какие-то свои. Вот только было непонятно, какая роль в этом всем была уготована ему, Безымянному. А еще, было немного интересно, как он должен был воскреснуть, если бы не вмешательство Шокологолового. Ведь если это правда и бог собирался только немного ускорить то, что и так должно было произойти, значит его воскрешение было только вопросом времени. А тем временем тени вокруг начали выцветать, как бы глупо это ни звучало, ведь они и так не имели цвета. Зато сквозь обесцвечивающиеся тени начало появляться и наливаться ощущением реальности изображение заснеженного города. Чем четче становилось изображение, тем яснее было видно, что этот город не похож ни на что виденное им ранее. Это был город, построенный из невероятно высоких инсул, этажей по 30 минимум. Его улицы были очень широкими и четко делились на центральную часть для повозок и боковые дороги для пешеходов. Правда, повозки, что ездили по дороге, перемещались без упряжи, самостоятельно, что он ранее считал прерогативой богов. Да и были они изготовлены целиком из металла, при этом двигаясь так резво, что угнаться за ними было бы затруднительно даже многим героям. К сожалению, он не мог крутить головой, а потому ему никак не удавалось рассмотреть эти повозки как следует, слишком быстро они проносились мимо, но он все же сумел рассмотреть, что они все были очень разные. Но разные они были не до бесконечности, так как попадались и похожие друг на друга, что указывало на их централизованное изготовление в мануфактории. Да и одежда проходивших мимо людей, пусть она и была очень сильно отличной от того, к чему он привык, также указывала на массовое изготовление по определенному образцу. Когда равнины теней исчезли окончательно, а город вокруг стал, по ощущениям, полностью реальным, Безымянный почувствовал удивление. Хоть дома и растущие из квадратиков земли деревья вокруг стали реальными, но люди и едущие куда-то повозки так и остались полупрозрачными. Казалось, что город наполнен призраками, которые делали вид, что они еще живые. Но какофония звуков вокруг тоже утверждала, что город живет, а люди и повозки действительно существуют.